Глава 476. Охотник. В запретной земле грома постоянно шел ливень. Редко когда не было грома, молний, ветра и дождя. Под темно-серым небом простиралась опасная болотистая земля, усыпанная прудами и лужами мутной воды. «Нам нужно найти истинное местоположение земли погребенных богов», — с мрачным лицом сказал Ду Сян Ян, согласно словам Чули, «Сюмо Яни Е и Хаа, земля погребенных богов, это подлинный ключ к кладбищу богов. Предположительно, там покоятся останки лучших древних, там находится истинная суть и раскрываются самые глубокие тайны. И ты знаешь, где это?» Взглянула на него Сюн Тин Юй. Ду Сян Ян улыбнулся ей. «Если бы я знал, ребята, я бы уже давным-давно отвел вас туда. Сегодня сильного дождя и грома не было, однако их по-прежнему окружали водянисто-болотные угодья. Ду Сян Яну и двум женщинам не нужны были духовные световые щиты. Этот редкий момент расслабленности позволил им не спеша обсудить планы на будущее. Цинь Ле молча следовал за ними, с улыбкой на лице. Он лишь слушал, не высказывая никаких мнений. Цинь Ле понимал, что он в отличной форме. Спустя 2 недели закалки истинной души он обнаружил, что теперь в его духовном разуме содержится еще и энергия грома. Поначалу культиватору было трудно ощущать на кладбище богов энергию, потому что ее тут не было. Однако теперь он ощущал, это была запретная земля грома. Когда истинная душа Цинь Ле закалилась молниями, в его разуме появилась энергия молний. Он мог пользоваться ею, чтобы ощущать малейшие движения в запретной земле грома. Он мог даже привлечь гром и молнию, легко высвободив энергию грома, чтобы те ударили по окрестностям. В запретной земле грома Цинь Ле был определенно сильнее, чем в запретном лесу. Он был уверен, что если бы он, достигший средней ступени пустого мира, закаливший истинную душу, снова столкнулся с Е и Хаа, то использовал бы местность в своих интересах. «Что думаешь ты, Цинь Ле?» В середине дискуссии Сюн Тин Юй обернулась к Цинь Ле. Цинь Ле спокойно улыбнулся и сказал: «Предполагаемым духом огня в земле огня был огненный Цилинь. Несмотря на то, что это был всего лишь труп, когда я нашел его, надгробие, запечатывающее демона, запечатало его. Я чувствую, что после этого надгробие стало немного другим. В запретном лесу надгробие запечатало духа леса. У духа леса были чувства и душа, и надгробие, запечатав его, снова изменилось», — сделав паузу, Цинь Ле серьезно добавил: «В запретных землях грома должен быть дух грома. Что ж, если мы сможем найти его и запечатать, думаю, это может оказаться полезным для нашего путешествия по кладбищу богов». На самом деле у Цинь Ле были кое-какие мысли насчет подарка надгробия. Запечатав духа огня, он получил 3 капли крови огненного Цилиня. Запечатав духа леса, он получил 3 изумрудных капли жизненной энергии. Получит ли он еще один подарок, если запечатает духа грома? Что за странное существо может быть духом грома? Спросила Се Цзиньсюань, поразмыслив. И как мы его найдем? Давайте двигаться дальше. Раз дух грома существует, я смогу обнаружить его, когда мы окажемся рядом, — уверенно улыбнулся Цинь Ле. Говоришь, пленение духа огня, духа леса и духа грома имеет к кладбищу богов какое-то отношение? Постепенно разгорались глаза Ду Сян Яна. Чули и Сюмо Янь говорили что-то про 7 духов. Должно быть, речь шла о 7 типах духов из запретных земель. В земле огня был дух огня, в запретном лесу был дух леса. Естественно, в запретной земле грома есть дух грома. Что? — дернулось лицо Ду Сян Яна. Думаю, надгробие, запечатывающее демона, настоящий ключ к земле погребенных богов. Тихо воскликнул Цинь Ле. Ха-ха-ха. Рассмеялся Ду Сян Ян и кивнул. В этом есть смысл. Большой смысл. Прежде чем приехать сюда, я узнал, что культиваторы всех 9 сил серебра искали это надгробие. Они спрятали 8 трупов богов на подводном острове, прежде чем позволили нам войти на кладбище богов. Надгробие было с 1 из 8 трупов богов, возможно, оно тесно связано с землей погребенных богов. Чему ты так радуешься? — сконфуженно спросила Сюн Тин Юй. Я просто радуюсь, что сделал правильный выбор. Сейчас я в вашей команде. Может быть, благодаря Цинь Ли я что-нибудь найду на земле погребенных богов, — сказал довольный собой Ду Сян Ян. Я твой должник, и если мы действительно найдем землю погребенных богов и получим награды от надгробия, мы, само собой, тебя не забудем, — с улыбкой пообещал Цинь Ли. Хе-хе, закивал Ду Сян Ян. Не знаю почему, но я все больше и больше тебе доверяю. Итак, я тебе доверяю». Си Цзин Сюань посмотрела на Цинле и кивнула. «Я тоже так считаю». Их реакция удивила Цинле. Именно в этот миг от жетона на поясе Сюн Тин Юй пошла странная пульсация энергии. Это знак секты небесного артефакта. Неподалеку культиваторы секты, осмотрев жетон, она сказала: «Они очень близко. Это ведь не Си Тутун и его подпевалы, не так ли?» Нахмурился Цинле. «Только один человек», сказала Сюн Тин Юй. Изучив окружение, она сказала: «Они стремительно приближаются. Мы их подождем», улыбнулся Цинле. Конкуренция на кладбище богов всегда была жесткой. Когда культиваторы разных сил сталкивались друг с другом, часто случались кровопролития. Могущественные силы получали жетоны вражеских сил и охотились на других культиваторов. Жетоны помогали им находить все больше и больше, все ради уничтожения противника. «Мы располагаем знаками других восьми сил. Значит, куда бы мы ни отправились, мы немедленно обнаружим культиваторов этих восьми сил», — горько улыбнулся Ду Сян Ян. «Конечно же, они тоже смогут нас обнаружить, и если их силы превысят наши, то нам не повезет». Один за другим были убиты культиваторы восьми великих сил, трех великих семей, черного культа Вуду, горы небесного меча, горы десяти тысяч животных, секты разрушителя и секты небесного артефакта. Во всех этих убийствах участвовал Цинле. Если не считать Сюмо Яни с секты иллюзорного демона, у Цинле и команды были жетоны восьми великих сил. «Если бы мы были в другом месте, я бы не думал про нас, как про охотников. Но в запретной земле грома мы явно не жертвы», — усмехнулся Цинле. «Особенно после того, как я достиг средней ступени пустого мира. Чувствуешь себя уверенно, не так ли?» — странно усмехнулся Ду Сян Ян. «Уверен, даже если мы столкнемся с Лоченем, Яиха или Юйменем, я выиграю с небольшим отрывом», — сказал Цинле, исполненный уверенности. «Это здорово», — обрадовался Ду Сян Ян. «В таком случае мы можем отправляться в любую точку запретной земли грома». Сам Ду Сян Ян был немного слабее Лоченя, Чули и других лидеров. Сюн Тин Юй была на пике пустого мира, а сила Се Цзин Сюань после того, как она получила наследие, достигла последней ступени пустого мира. Если учитывать Цинле, культиватора, управляющего громом и молнией, в запретной земле грома они действительно были силой, с которой нужно было считаться. Они могли практически никого не бояться. «Давайте посмотрим, кто это. Если это Си Тутун, мы просто убьем его», — тихо прохрипела Сюн Тин Юй. «Как и следует сделать», — громко засмеялся Ду Сян Ян. Их команда не только не ушла, но и приблизилась к новоприбывшим. Час спустя перед ними появился незнакомый боец секты небесного артефакта, на лице которого был написан шок. Он был на средней ступени пустого мира, у него были коварные глаза и нос, похожий на птичий клюв. Ему было около 30, а одет он был в униформу секты. Во-первых, он обнаружил, что человек с жетоном секты оказался четырьмя людьми не из секты, и сразу изменился в лице. «Вы», — нахмурился Чжан Шен, сжав жетон секты. «Откуда у вас жетоны моей секты? Думаешь, мы их нашли?» — с улыбкой спросил Ду Сян Ян. Чжан Шен нахмурился. Ответ был ясен. Должно быть, эти четверо убили культиваторов секты небесного артефакта и забрали их жетоны. Он не из тех людей, которые работали с Си Тутуном. «Должны ли мы?» — обернулась Сюн Тин Юй к Цинле. «Это кладбище богов. Когда встречаются культиваторы враждующих сил, часто проливается кровь». Тон Цинле был равнодушным. «Мне не нравится, как он выглядит». «Аналогично», — спокойно сказала Се Цзин Сюань. «Так давайте убьем его», — прелестно улыбнулась Сюн Тин Юй. «Эй, Цинле, разве две красивые дамы не говорили, что ты стал великодушным? Почему ты так себя ведешь?» — удивленно спросил Ду Сян Ян. «Великодушным?» — помотал головой Цинле и спокойно улыбнулся. «Зависит от человека. Этот человек портит мне настроение. Думаю, его убийство спасет нас от массы неприятностей». «Хорошо», — согласился Ду Сян Ян, однако у него было странное выражение лица. «Оставь его мне». Сказав это, он достал огненно-красный меч. Постепенно на кончике меча разгорелся огонь. Спустя минуту изумления Чжан Шен поспешно выкрикнул: «Си Тутун и я из разных команд. Я здесь, чтобы найти людей, которые будут работать с молодым мастером моей секты. Мы обнаружили странную землю и убедились, что там есть кое-что хорошее. Мы не можем справиться в одиночку, и нам нужны союзники». «Странная земля, кое-что хорошее?» — засомневался Ду Сян Ян. «Что за странная земля? К тому же, под молодым мастером ты имеешь в виду Фэн Ю, верно?» — нахмурилась Сюн Тин Юй. Верно, Фэн Ю, молодой мастер секты небесного артефакта. Еще он наш лидер в этом испытании. Что касается Си Тутуна, он лишь притворяется другом нашего мастера. Мы не работаем вместе. Земля, которую мы обнаружили, заполнена невероятно толстыми молниями, мощной жизненной энергией и живыми существами. Громко закричал Чжан Шэн. Нам нужны союзники. Что думаешь, Цин Ле? Повернулся к нему Ду Сян Ян. Этот парень не очень-то хорош, тихо сказала Цин Ле Се Цзин Сюань. Цин Ле пожал плечами. В спокойной, уверенной манере он сказал. Показывай дорогу. Честно говоря, выглядел Чжан Шэн ошеломленным. Мы ваши союзники. Теперь веди нас к Фэн Ю и странной земле, которую вы обнаружили. Улыбка Цин Ле была теплой. Мы можем сражаться бок о бок. Глава 477. Скрытые мотивы. Запретная земля грома. Иногда в мрачные серые болота била молния. Мокрые островки земли напоминали острова в водянистом ландшафте, который походил на широкое море. Шесть культиваторов секты небесного артефакта, одетые в униформу с эмблемой печи, стояли на мокром холме, напоминающем небольшой остров, и мрачно смотрели на раскинувшуюся панораму. В нескольких километрах впереди молнии были более жестокими, чем вокруг. Небо заполняли искаженные молнии. Молнии пробивались сквозь занавес темно-серых небес. Воздух вокруг них был полон энергии. Трупы были. Под большим зонтом стоял Фэн Ю. Это не проблема. В прошлом месяце по периметру погибло 9 человек. Мы не можем войти, ответил кто-то. Да что ты говоришь? Если бы можно было так легко войти, я бы давно вошел. Зачем я так старательно приношу жертву? Фыркнул Фэн Ю. Ткань одежды, которую носил Фэн Ю, явно отличалась от той, что носили остальные. Его одежда была изготовлена из неизвестного материала, который постоянно испускал нежную духовную энергию. Духовную энергию поглощали все поры его тела, словно человек вдыхал чистый воздух. Он был единственным, кому не нужно было восстанавливать духовную энергию с помощью духовных камней. Фэн Ю не был высоким. Его внешность можно было считать красивой, а на всех 10 пальцах виднелись кольца пространства, демонстрирующие его богатство. Фэн Ю был искусным молодым мастером секты небесного артефакта. Он не только разбирался в построении всех видов духовных диаграмм, но и умел создавать духовные артефакты. В его кольцах хранилось множество артефактов. Некоторые из них он делал лично, а другие получил от известных мастеров секты. Это было не все. Духовные артефакты в кольцах его людей были более высокого класса, чем у большинства культиваторов. Почему Чжан Шэн до сих пор не вернулся? Нахмурился кто-то. Возможно, он больше никого не нашел. Мы бродили повсюду и приглашали всех, с кем сталкивались, в странную землю. Все они оказывались жертвами, ответил другой. Видимо, других людей рядом нет. Хмурясь, шесть человек болтали и осматривали землю, заполненную хаотичными молниями. Прошло много времени. Жетон на поясе Фэн Ю вдруг вспыхнул энергией, и когда он коснулся его, у него загорелись глаза, и он улыбнулся. Чжан Шэн нашел новых жертв. На этот раз их четверо. Замечательно. Странно усмехнулись остальные. Спустя 2 часа команда Цин Ле и Чжан Шэн прибыла в болотистую зону, залитую водой. Они сразу увидели 6 из команды Фэн Ю. Молодой мастер нашей секты с нетерпением ждал встречи с вами, быстро отпрянул Чжан Шэн. В дороге Чжан Шэн тщательно играл роль смиренного человека, опасаясь, что навлечет на себя гнев Цин Ле и погибнет до того, как приведет их к Фэн Ю. На кладбище богов культиваторы всегда должны были быть настороже. Многие, вошедшие на кладбище богов, тайно сговаривались против других. Чжан Шэн боялся, что его легко убьют. «Молодой мастер секты!» – закричал Чжан Шэн, ускорив шаг и спешно покинув команду Цин Ле. Когда Чжан Шэн увидел Фэн Ю и остальных из секты небесного артефакта, он расслабился. Ему больше не нужно было бояться, что Цин Ле и другие сделают ход и внезапно его убьют. «Ду Сян Ян, я тебя знаю!» – издалека посмотрел на них Фэн Ю и весело улыбнулся. «Твоя сила лишь немного ниже, чем сила Лоченя, ты намного лучше Хэ Вэй. Хе-хе, очень хорошо, ты будешь хорошим союзником. Благодарю за похвалу», безобидно улыбнулся Ду Сян Ян и громко спросил, «Брат Фэн, слышал, ты ищешь союзников? Пойдем, давай поговорим», поманил его Фэн Ю. Ду Сян Ян взглянул на Цин Ле. «Это тоже культиваторы горы Небесного Меча», удивился Фэн Ю. «Брат Ду, можешь их представить? Это Цин Ле, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. Они пришли при поддержке горы, но ее учениками не являются, Поэтому ты их не знаешь. Ду Сяньян решил не скрывать этот факт. Я слышал про это. Слышал, что гора Небесного Меча выбрала для этого испытания 5 участников от своих вассальных сил. Эти трое из пятерки, во взгляде Фэн Ю появилось явное презрение. Услышав, что команда Цинле из вассальных сил горы, остальные культиваторы секты Небесного Артефакта поразились, а в сердцах их поселилось презрение. В их глазах культиваторы сил меди не могли быть могущественными, даже достигнув пустого мира. Верно, они из этих 5 участников, не стал возражать Ду Сяньян. Пойдемте, поговорим. Фэн Ю велел им подойти ближе. Цинле, их всего 7, включая Фэн Ю. Сюн Тин Юй оценивала обе стороны и волновалась. В бою у нас может не быть преимущества. Се Цзин Сюань стояла на месте и не двигалась. Она не ожидала, что на стороне Фэн Ю окажется 6 человек. Она поняла, что ситуация слишком опасная. Чжан Шэн с самого начала ее не впечатлил. Она ощущала, что он, кажется, пытается их обмануть, чтобы чего-то добиться. Прежде, когда она предлагала убить Чжан Шэна, она хотела избавиться от этой опасности. Однако когда Чжан Шэн упомянул секту Небесного Артефакта, Цинле передумал и даже позволил Чжан Шэну привести их сюда. Прибыв, они встретили Фэн Ю и 6 его культиваторов из секты. К тому же, подавляющее большинство из них были на последней ступени пустого мира. Се Цзин Сюань поняла, что они не смогут с ними справиться, поэтому засомневалась, стоит ли ступать в эти мутные воды. Именно в этот миг Цинле сделал первый шаг и спокойно шагнул к оппоненту. Как только он это сделал, Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань, отбросив колебания, сразу последовали за ним. Се Цзин Сюань не оставалось ничего, кроме как последовать за ними. Глаза Чжан Шэна сверкнули предательским светом, он склонил голову и тихо сказал: «Молодой мастер секты, их всего 4, но 2 из них – красавицы». Глаза других 5 культиваторов секты загорелись, но не изменился в лице только Фэн Ю. «Заткнись», – тихо фыркнул Фэн Ю, выражение его лица было хладнокровным. Из глаз Чжан Шэна и остальных пропал коварный свет. Похолодев, они приняли достойный вид. Как только они подошли к Фэн Ю, Ду Сяньян повысил голос и осторожно спросил: «Брат Фэн, слышал, что секта Небесного Артефакта нашла интересное место?» Фэн Ю указал на несколько километров вперед, где хаотично били молнии, и сказал: «Должно быть, там дух грома. Я нашел внутри еще одно биомагнитное поле, там должны быть и другие существа». «Дух грома?» Команда Цинле переглянулась. В их умах невольно завертелись шестеренки, и они быстро догадались, что Фэн Ю знает секреты кладбища богов, как и Чули, Сюмо Янье и Хао. «Что за дух грома?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — заговорил Цинле, который все это время молчал, а на лице у него показалось любопытство. «Что вы знаете про кладбище богов?» — испытал презрение Фэн Ю. «Ничего», — честно ответила Сюн Тин Юй. «Прежде чем мы согласимся сотрудничать, можете развеять наши сомнения, можете рассказать, что находится на кладбище богов?» С видом простачка спросил Ду Сяньян. «Конечно, почему бы и нет», кивнул Фэн Ю. Он уже приговорил этих 4 к смертной казни, поэтому можно было расслабиться, чтобы они послушно встали на его сторону. «Кладбище богов – место, где похоронены лучшие. В земле погребенных богов лежат тела лучших всех видов и рас, останки свирепых древних зверей. Когда-то эти лучшие и звери были существами с неизмеримой силой, и даже когда их души погасли, их трупы сохранили их огромную энергию. Их останки – самые ценные материалы для ковки артефактов», – объяснил некоторые из секретов Фэн Ю. «Если бы мертвых лучших похоронили во внешнем мире, их обнаружили бы другие разумные расы. Их останки расчленили и применили, чтобы создать мощные духовные артефакты. Их души не смогли упокоиться. Чтобы этого не случилось, чтобы когда-то могущественные существа покинули неповрежденный труп, появилось кладбище богов. Кладбище богов – тайное царство, не зависящее от мира духов. Это маленький мир, цель которого – хоронить древних, авторитетных лучших, которые погибли, чтобы их тела никто не потревожил». Глава 478. 7 духов. Фэн Ю, молодой мастер секты Небесного Артефакта, объяснил команде кое-что о кладбище богов. Еще он рассказал им про божественный характер земли. «Значит, кладбище богов – просто место упокоения, где похоронены лучшие прошлых эпох». Постепенно дошло до Ду Сяньяна. Оно открыто для визитов, можно сказать и так. В древности, когда погибали некоторые эксперты, Их родственники и друзья хоронили их тут, чтобы их трупы никто не потревожил. Случалось, что близкие человека погибали и не могли ухаживать за могилой. Поэтому тело хоронили здесь, чтобы оно пребывало в покое. Более того, даже самые могущественные силы сталкивались и с ростом, и с упадком. В свете этого некоторые семьи хоронили своих предков тут, а не в семейных склепах. Когда их семьи захватывали, они лишались сил, враги не могли добраться до могил предков и осквернить их трупы. С достоинством на лице Фэн Ию продолжил. Кладбище богов – это независимое тайное царство. Оно очень хорошо скрыто, изнутри и снаружи его запечатывают ряд формаций. Обычно живые люди не могут сюда попасть. Здесь погибшие культиваторы могут не бояться, что люди ограбят их могилы, а злые культиваторы превратят их кости в духовные артефакты. «Кто создал кладбище богов?» – спросил Дусян Ян. «Полагаю, за создание места, где покоятся лучшие, надо было заплатить». Глаза Фэн Ию блеснули, и он кивнул. «Я не знаю, кто создал кладбище богов. Тот, кто это сделал, определенно должен был заплатить. В конце концов, оно запечатано со всех сторон. К тому же, это независимое тайное царство, предназначенное для погребения. Тот, кто создавал его, явно рассчитывал на прибыль». Цинь Ле молча смотрел Фэн Ию в глаза. Он заметил выражение глаз Фэн Ию. Цинь Ле предположил, что тот скрывает какие-то тайны, что он знает, кто создал кладбище богов. Кажется, Фэн Ию был настроен скрывать все, касающиеся личности этого человека. «Что за семь духов?» – спросил Дусян Ян. «Печати кладбища делятся на две категории – внутренние и внешние. Снаружи восемь трупов бога подавляют восемь печатей. Посторонние не могут проникнуть на кладбище», – мягко рассмеялся Фэн Ию. «К тому же, можете не верить, но это тайное царство постоянно меняется, из-за чего вход перемещается. Тайное царство постоянно меняется», – в глазах Цинь Ле появилось странное сияние. «Верно. До того, как восемь трупов бога объединили, вход на кладбище богов всегда двигался. Дело было в том, что восемь трупов бога лежали на морском дне. Они постоянно высвобождали колебания энергии, и кладбище богов перемещалось между ними. К тому же, менялось местоположение входа», — объяснил Фэн Ию. «Неудивительно, что все эти годы кладбище не могли обнаружить. Оно постоянно двигалось, а вход в него изменялся. Оно всегда оставалось подвижным, и найти его было действительно тяжело», — воскликнула Сюн Тинь Юй. «Конечно, мы смогли закрепить его положение, найти вход и войти внутрь лишь благодаря тому, что объединили трупы богов. Восемь трупов богов были для кладбища внешними печатями». Фыркнув, Фэн Ию продолжил. «А семь духов были внутренними печатями кладбища. Каждый дух представлял собой одну из великих запретных земель. Железо, лес, воду, огонь, землю, лед и грозу. На кладбище они расположены в форме большой медведицы». Сказав это, Фэн Ию присел на корточки и пальцем нарисовал в грязи очертания большой медведицы. Цинь Ле и его команда внимательно следили за его действиями. Северная медведица состоит из семи звезд. Небесный свод, небесный нефрит, небесная жемчужина, небесное равновесие, нефритовая труба, открытое солнце и мерцающий блеск. В центре находится звезда небесного равновесия, вытянул руку Фэн Ию и указал на грязь, туда, где находилась звезда небесного равновесия, подлинная земля погребенных богов. Тут, на лицах у всех проступили ошарашенные выражения. Здесь, в запретной земле грома, мы находимся под звездой нефритовой трубы, которая близка к земле погребенных богов, захохотал Фэн Ию. Цинь Ле много времени провел в оружейной секте, и у него было четкое понимание астрономии, поэтому он быстро все понял. Расположение семи великих запретных земель формировало северную медведицу. Мерцающий блеск, открытое солнце, нефритовая труба и небесный баланс образовывали прямую линию. Мерцающий блеск был запретной землей огня, открытое солнце было запретным лесом, а нефритовая труба была запретной землей грома. Миновав нефритовую трубу, они доберутся до небесного равновесия, где находится земля погребенных богов. Звезда небесного равновесия – это запретная земля холода. Именно там находится земля погребенных богов, со смешком произнес Фэн Ию. Если честно, семь запретных земель – это древняя формация, каждую часть которой охраняет дух. Каждый из этих духов представляет собой группу душ, свирепого зверя или, может быть, особое существо. Но у всех у них есть одно уникальное качество. Их характеристики ничем не отличаются от характеристики их запретной земли. Семь духов правят своими запретными землями и следят за окружающей средой этих земель, словно странные зрячие существа. Семь великих запретных земель скрывают землю погребенных богов, не позволяя посторонним проникнуть туда, охраняя ее. Возможно, изначально семь духов были очень слабыми, но родились они с потенциалом, соответствующим их запретным землям, и они могут управлять ими. К тому же, они умны. Если честно, за долгое время изначально слабые духи постепенно изменились. Некоторые духи умерли, некоторые стали могущественными. Достигнув пика, духи решили, что не хотят быть привязанными к кладбищу богов, они утратили преданность и решили уйти. Эти перемены и предательство семи духов нарушили равновесие кладбища богов и порядки запретных земель, продолжал объяснять Фэн Ю. Перемены, произошедшие с семью духами, их борьба и сопротивление, вот истинная причина, по которой восемь трупов вышли из морских глубин, открыв наконец кладбище богов. А что насчет людей, которые создали кладбище? Разве они не должны волноваться? Спросил ошеломленный Ду Сян Ян. Это было слишком давно. Возможно, все они уже умерли. Кладбище богов, земля тайный загадок. Даже если выжили их потомки, возможно, они даже не знают о существовании кладбища, не говоря уж о том, где оно находится, покачал головой Фэн Ю, но люди, создавшие кладбище, кажется, понимали, что со временем запретные земли не смогут удерживать духов, поэтому подготовили план резервного копирования. В восьми трупах богов, образующих внешнюю печать, есть нечто, способное запечатать семь духов. Гора десяти тысяч зверей и секта небесного артефакта искали этот предмет, но нам еще предстоит его найти, с сожалением произнес Фэн Ю. Ду Сян Ян и остальные незаметно взглянули на Цинь Ле. Было очевидно, что Фэн Ю говорит про надгробие, запечатывающее демонов, которое было у Цинь Ле. Что касается вашей просьбы о помощи, что вы подразумеваете под взаимным сотрудничеством? Тепло засмеялся Ду Сян Ян. Это запретная земля грома. Дух грома должен находиться в гуще молнии позади нас, улыбнулся Фэн Ю, прищурился и сказал, там невероятно сильная энергия грома. Ее окружает сильный громовой барьер. Полагаю, если вы присоединитесь к нам и внесете свои силы, мы сможем преодолеть этот барьер. Что за барьером? Только дух грома? Нахмурился Ду Сян Ян и махнул рукой. Я не культивирую ни одно искусство грома, так что меня дух грома не интересует. Дух грома не единственное, что есть за барьером, есть и другие колебания жизни. Кроме духа грома, там могут быть и духовные артефакты. Если не считать землю погребенных богов, это место считается на кладбище богов вторым по величине, уверенно сказал Фэн Ю. Почему ты так говоришь? Спросила Сюн Тин Юй, не стерпев любопытства. Прошу прощения за драматизм, усмехнулся Фэн Ю. В конце концов, говорю только вам четверым. Запретная земля грома отличается от других запретных земель. Это не просто запретная земля, а плавильный бассейн. Место позади нас, плавильная земля. «Что это значит?» – спросил Ду Сян Ян, нахмурив лоб. «Ха-ха, не волнуйтесь, когда мы начнем сотрудничать и проникнем в ее глубины, постепенно вы все поймете», – прищурился Фэн Ю, – «того, что я вам сказал, и так достаточно. Как ты хочешь сотрудничать?» – перебил его Цинь Ле. Фэн Ю взглянул на Цинь Ле и, повернувшись к Ду Сян Яну, сказал, «Нам просто нужно работать вместе, чтобы прорваться через громовой барьер». Стало ясно, что Фэн Ю не обращает на Цинь Ле внимания. «Как мы через него прорвемся?» – спросил Ду Сян Ян, про себя рассмеявшись. «Нужно, чтобы каждый нашел свой путь», – нахмурил лоб Фэн Ю. «Все должны хорошо понимать, как разрушительно гром действует на душу. Громовой барьер покрыт громом и молниями. Как только кто-то из вас пройдет сквозь него, ваша душа тут же угаснет. Твоя секта небесного артефакта уже давно здесь. Вы нашли какие-то слабые стороны? Прогресс был?» – спросила Сюн Тин Юй. «Нам еще предстоит найти способ взломать его. Почему бы вам его не изучить? Возможно, вы найдете хороший путь», – с беспомощным выражением лица сказал Фэн Ю. «Пойду и взгляну», – сказал Цинь Ле. Даже не взглянув на него, Ду Сян Ян, Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань кивнули в знак согласия. «Сам?» – ошеломленно спросил Фэн Ю. «Да, понаблюдаю за обстановкой», – непринужденно улыбнулся Цинь Ле. И его одинокая фигура направилась туда, где вспыхивали молнии. «Это», — похолодел Чжан Шэн, — «будет лучше, если вы все с ним пойдете. Один он может оказаться в опасности, доброжелательно предложил Фэн Ю. «Не стоит, если хочет идти один, пусть идет», — засмеялся Дусян Ян, покачав головой. У Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань тоже были спокойные выражения лиц. «Ах, кажется, я понял», — холодно засмеялся Чжан Шэн. «Похоже, вы не можете дождаться его смерти, не так ли? Что ты хочешь сказать? Думаешь, пройдя через громовой барьер, он приговорит себя к смерти?» Красивое лицо Сюн Тин Юй вдруг стало ледяным. «Ты хочешь заставить нас пойти вместе, потому что хочешь, чтобы мы умерли одновременно? Хочешь, чтобы мы просто убили себя?» Дусян Ян и Се Цзин Сюань холодно смотрели на Чжан Шэна. Чжан Шэн понял, что сказал то, чего не следовало говорить. «Заткни пасть!» — крикнул Фэн Ю. Выражение его лица было несравнимо ледяным. «Я всего лишь оказался рядом, не обращайте на меня внимания», — извинился Чжан Шэн, опустил голову и замолчал, но в глазах его виднелось страдание. Глава 479. Грозовая лагуна. Цинь Ле совершенно один направлялся к бушующим грому и молниям. Позади уже перестали ссориться Сюн Тин Ю и Чжан Шэн, а Фэн Ю и остальные молчали. Все взгляды были прикованы к его спине. В глазах культиваторов секты небесного артефакта появился холодный свет. Про себя все они тайно ухмылялись. Кажется, они уже считали Цинь Ле мертвым. Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Дусян Ян сохраняли безразличный вид и не очень-то беспокоились о Цинь Ле. Они знали, что Цинь Ле искусно управляет громом и молнией, что они закаливают его душу. Из всех людей на кладбище богов только один Цинь Ле был в безопасности среди бушующих молний. Сюн Тин Юй и остальные хорошо знали, что в выдержке атак грома и молнии Цинь Ле нет равных. С ним не могли сравниться даже культиваторы секты Разрушителя, которые владели энергией грозы. В свете этого все они стояли расслабленно. Грохотал гром, всюду яростно сверкали молнии. Смешиваясь, молнии связывали небо и землю, становясь свирепее и интенсивнее. Постепенно в поле зрения Цинь Ле появилась область с невероятным количеством молний, которая медленно становилась все отчетливее. Показалось огромное отверстие в форме чаши, оплетенное множеством молний. Поднимаясь прямо из запретной земли грома, ослепительно яркие молнии, толстые, как ведра с водой, сплетенные, как виноградные лозы, доходили до небес. С первого взгляда создавалось впечатление, что из глубины облаков спускается водопад молнии и скапливается в этой бездне, образуя лагуну. Неустанно кружась и вращаясь, смерчи молнии пронзали облака. Грозовая лагуна занимала примерно 65 квадратных метров и была связана с небом молниями. Вокруг него свернулись молнии, образовавшие свирепый грозовой барьер. Встав возле шумной лагуны и внимательно осмотревшись, Цинь Ле ощутил на коже искры электричества. Он понял, что энергии грозы, собранной на вершине грозового барьера, достаточно, чтобы разрушить и погасить душу культиватора пустого мира. Цинь Ле оглянулся. Выражения лиц Фэн Ю и других их секты небесного артефакта были холодными, в их взглядах мелькал след волнения. Кажется, они тайно чего-то ждали. Озадаченный, Цинь Ле успокоился и выпустил духовный разум. Из духовного озера вырвалась нить сознания и тихо коснулась грозового барьера. Когда его душа попыталась с ним слиться, с вершины барьера выплеснулись электрические искры. Ни с того, ни с сего у Цинь Ле зажглись глаза, и он сразу ощутил нечто незнакомое. Лишь теперь он осознал, насколько чудесен третий уровень небесного грома. Если культиватор секты Разрушителя, обладающий искусствами грома, прикоснулся бы к мощному грозовому барьеру нитью сознания, чтобы ощутить грозовую лагуну, его душа сразу бы разрушилась. Их духовный разум определенно не мог пережить сильные колебания грома и молнии. И это касалось лишь культиваторов, владеющих искусством грома. Если бы барьера коснулся нитью души Дусян Ян или один из других, его бы уничтожило еще быстрее. Лишь духовный разум Цинь Ле мог выжить в подобном. Его духовный разум пережил атаки грома и молнии, получив отпечаток грозы. К тому же, его истинная душа прошла через закалку молниями, и в его душе содержалась сила грома и молнии. Более того, его духовный разум и душа обладали одной и той же энергией, так что духовный разум без вреда мог касаться грозового барьера. Он вошел в барьер, словно река, впадающая в море. В секте Разрушителя был лишь один человек, способный закалять душу громом и молнией, предок Разрушитель. Возможно, он был единственным человеком, который мог бы осмотреть это место духовным разумом. «Запретная земля грома для меня определенно благословенная земля. Я могу управлять ей лучше, чем я и Хая управлял запретным лесом». Уголки рта Цинь Ле приподнялись, На лице его появилась счастливая улыбка. Он выпустил еще несколько нитей сознания, которые изучали грозовой барьер, словно невидимые щупальца, пытаясь проникнуть в грозовую лагуну. Вдруг склонил голову Цинле. За барьером, созданным свирепыми молниями, его нити ощущали нечто другое, не ужасающую силу грома, которая запечатывала лагуну тонким занавесом. Закрыв глаза, он сел возле барьера и стал внимательно его изучать. Грозовой барьер напоминал торнадо, состоящее из яростно кружащих молний. Это делало магнитное поле за барьером невероятно хаотичным и искажало волны энергии. Там не могло быть никаких физических вещей или других колебаний. Однако нити духовного разума Цинле, проникшие внутрь, столкнулись с несколькими урнами, полными костной золы. Всего урн было 14, на каждой из них был особый знак секты небесного артефакта, слово «печь». 14 урн были полупрозрачными, от них исходило темное ледяное свечение, напоминающее лунный свет. Материал, из которого их сделали, был неизвестен, потому что это было не золото, не нефрит. В 9 из них был заперт кластер души. Это были истинные души 9 культиваторов пустого мира. Урны светились, не обращая внимания на молнии, которые кружили вокруг грозового барьера. Однако время от времени между ними перемещалась слабая волна. Было ясно, что их связывает нечто загадочное. Волны, испускаемые 9 урнами с золой и истинными душами, были особенно интенсивными, словно истинные души постоянно дергались. Кажется, урны заставляли истинные души сходить с ума. Это, похолодел Цинле. Он тоже был ремесленником, который лично делал бомбы глубинного уничтожения, поэтому знал про ужасающие духовные артефакты многое. Урны, стоящие внутри грозовой лагуны, скорее всего, были артефактами вроде бомбы. Однако разница была в том, что эти урны не использовали взрывную силу молнии и не были созданы из надлежащих материалов. Основным компонентом этих духовных артефактов были души. Души запечатали в костной золе, а потом постоянно подвергали пытками искривленной энергии, чтобы поддерживать их в состоянии безумия. Душа в каждой урне постепенно саморазрушалась, увеличивая взрывную силу урны. В каждой урне была взрывная сила, и внезапное и полное освобождение этой силы было чревато страшной перспективой. Возможно, этой силы хватит, чтобы сломить грозовой барьер. Цинле понял план секты небесных артефактов. Урны сюда поместил явно Фэн Ию, а 9 душ, заключенные в плен, были союзниками, которые секта завербовала так же, как команду Цинле. Так называемые союзники были просто жертвами. Однако Фэн Ию не знал, что Цинле обладает силой молний. Еще он не знал, что истинная душа Цинле закалена грозой, что нити его создания могут проникать за барьер и находить информацию. И Фэн Ию нисколько не беспокоился, что кто-то разгадает тайну. Вероятно, Фэн Ию злорадствовал, ожидая, что у грозового барьера Цинле умрет, а его истинная душа, запечатанная в костяную золу, станет новой жертвой. Так оно и есть. Цинле понял все планы Фэн Ию и секты небесного артефакта. Теперь он понял, почему они не проверили ловушки, которые расставил Фэн Ию, сосредоточившись душой. Цинле укрепил рассеянные нити духовного сознания. Духовное сознание медленно проникло сквозь грозовой барьер, достигая глубин. Сделав это, он вдруг ощутил слабые колебания души, и это его взволновало. Многочисленные души, от которых исходили колебания, были необычайно древними, лишенными воспоминаний, сознания и обрывков мыслей. Они были лишь безупречно чистыми скоплениями душ, которые, словно озеро с кристальной водой, не содержали никаких примесей. Цинле точно знал, что это значит. Это могли быть духовные кристаллы высшего класса. В прошлом, когда они с Се Цзиньсюань охотились на духовных зверей, Лян Чжун рассказал ему про духовные кристаллы. Духовные кристаллы и духовные камни были схожи в функциях. Духовные камни содержали духовную энергию, а духовные кристаллы – энергию душ. Культиваторы высших уровней искали духовные кристаллы, которые питали их душу и шли на пользу культивации. Культиваторы пустого мира тоже должны были культивировать истинные души. Каждый последующий уровень представлял собой качественный рост души. Повысить качество души было намного тяжелее, чем увеличить духовную энергию, а еще намного медленнее. Было много способов увеличить духовную энергию, но способов повысить качество души было очень мало. Духовные кристаллы были одним из немногих способов для улучшения душ. Эти кристаллы возникали из душ могущественных зверей и живых существ, которые после очищения превращались в кристаллы, содержащие энергию душ. Если духовный кристалл был не таким уж и чистым, внутри них были примеси или остатки воспоминаний, могло остаться даже духовное сознание. Так что пользоваться грязными кристаллами было трудно, после каждого использования требовалось двойное очищение. Это отнимало время и энергию. Но духовные кристаллы, лишенные воспоминаний, сознания и остаточных мыслей, были драгоценными. Истинная душа могла пользоваться таким кристаллом, как питьевой водой. Энергия, извлеченная из такого кристалла, была абсолютно чистой. Если бы культиватор пустого мира накормил свою душу таким чистым духовным кристаллом, прорыв на следующий уровень переставал быть мечтой. Боюсь, в этом мире только молнии могли сделать кристаллы до такой степени чистыми. Цинле был уверен, что в грозовой лагуне есть духовные кристаллы. Это понимание заставило его подпрыгнуть от радости. В это время нити сознания, которые он выпустил, стали проявлять признаки усталости. Не углубляясь в лагуну, Цинле постепенно убрал нити сознания. В конце концов, он не спешил сражаться с духом грома. Встав, Цинле открыл глаза, обернулся и посмотрел на Фэн Ю из секты небесного артефакта и тех, кто стоял рядом с ним. «Тут слишком опасно. Боюсь, я не могу найти вход. Простите, но не думаю, что мы можем стать союзниками», вздохнул Цинле, мрачно мотая головой. «Пойдем дальше, Дусян Ян». «Хорошо, раз это слишком опасно, давай про это забудем», согласился Дусян Ян, кивнув в ответ. Он понял, что Цинле определенно что-то обнаружил. «Давайте простимся. Мы передаем эту землю друзьям из секты небесных артефактов», сказал Цинле и начал уходить. «Молодой мастер секты», вскинул голову Чжан Шэн, его глаза были холодными и темными. Другие культиваторы секты смотрели на Фэн Ю, из их тел явно выплескивались убийственные намерения. «Не спешите уходить, друзья мои», крикнул Фэн Ю. Глава 480. «Нарушая видимость, не торопитесь уходить, мы можем продолжить переговоры. Вы не должны сдаваться на полпути». Фэн Ю нахмурился, лицо его омрачилось. Со смятением во взгляде он смотрел на Цинле. Цинле действительно остался невредимым. Фэн Ю все время обращал внимание на эту землю. Он видел, что Цинле сидит возле грозового барьера и даже видел, что Цинле высвобождал нить духовного сознания. Насколько ему известно, всякий, касающийся грозового барьера духовным сознанием, мгновенно превращался в золу. Избежать этого было невозможно. К тому же, грозовой барьер даже мог напасть на владельца духовного сознания с помощью пугающих молний. Иными словами, Цинле уже должен был быть убит мощной энергией, текущей от грозового барьера. Урны должны были поглотить его душу, принеся его в жертву. Фэн Ю чувствовал, что что-то явно не так. Он хотел знать, что случилось с Цинле, почему он остался цел и невредим. «Пойдем туда. Хочу обсудить с тобой, насколько это загадочное место», подошел к Цинле Фэн Ю. Сначала Цинле хотел уйти вместе с Дусян Яном, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань, но когда увидел приближающегося Фэн Ю, ему пришлось остановиться. Он стоял возле грозового барьера. Дусян Ян и две девушки смотрели на Цинле, в их глазах читалось сомнение. Цинле пожал плечами, давая знак, что это не имеет значения. Лишь тогда Дусян Ян и остальные подошли ближе. Всего за несколько секунд к грозовому барьеру подошли 7 культиваторов секты небесного артефакта и команда Цинле. «Тебя зовут Цинь? Цинле. Вот как? Цинле», кивнул Фэн Ю, едва расслышав его имя. «Я видел, что ты ощупывал барьер сознанием души. Ты что-то нашел? Мы открыты к диалогу и могли бы найти способ пройти сквозь барьер. Что скажешь?» «Я ничего не нашел. Когда я проник, мою нить сознания уничтожила грозой», поспешно сообщил Цинле, увидев, что подошли Дусян Ян и остальные. «Вы не должны пытаться это повторить. Здешние молнии смертельны. Если не хотите умереть, лучше вам не освобождать нить сознания без повода». Дусян Ян, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань перепугались. Подойдя, они по привычке освободили нить сознания и приготовились изучить глубину грозового барьера. Услышав, что Цинле говорит о смертельной опасности, они уже не могли оставаться беззаботными. «Ты выпустил нить сознания и проник в барьер?» – замялся Чжан Шэн. На лицах культиваторов секты небесного артефакта было написано подозрение. Его показания были странными. Они очень долго изучали грозовой барьер. Да Цинле каждый, кто выпускал нить сознания, сразу же падал замертво. Каждый, пытающийся изучать грозовой барьер, немедленно погибал от мощной энергии грозы. Однако Цинле выпустил нить сознания, но до сих пор стоял перед ними живой и здоровый. В этом не было никакой логики. Я пытался и понял, что разрушить этот барьер невозможно. «Простите, не думаю, что мы сможем вам помочь», — с сожалением произнес Цинле. Вздохнув, он беспомощно заявил: «Полагаю, нам пора уходить. Разве у нас неспокойные мирные переговоры?» — помрачнел Фэн Ю. «Мы действительно не можем вам помочь», — сказал Цинле, качая головой и намереваясь уйти. «Молодой мастер секты», — воскликнул Чжан Шэн. На мгновение задумавшись, Фэн Ю вдруг сказал: «Я объяснил вам тайны кладбища богов, рассказал вам столько секретов, а вы вдруг решили уйти, не слишком ли это неблагодарно?» «Неблагодарно», — улыбнулся Дусян Ян. «Что именно неблагодарно?» Фэн Ю уже не был таким вежливым, как раньше. «Раз вы уже все знаете, то должны участвовать, а вы вдруг захотели уйти, это уже невозможно». Цинле усмехнулся: «Заставляете других становиться вашими союзниками, молодой мастер секты, раз простой способ не сработал, почему бы не пойти по трудному пути? Хватит с ними миндальничать». Холодно улыбнулся Чжан Шэн. Пять культиваторов секты небесного артефакта, которые прежде выглядели смиренными, но увидели, что фасад дружелюбия ломается, похотливо посмотрели на Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. В глазах Чжан Шэна появился бессовестный свет. Взгляды шести людей, прикованные к завораживающим телам двух женщин, напоминали змеиный яд. «Хе-хе, надо сказать, что хотя они из сил меди, это превосходные красавицы. Даже в царстве Хаоса редко встречаются женщины с такими красивыми фигурами, поддел их один, взяв инициативу на себя. Их быстрая смерть будет бесполезной, верно, молодой мастер секты?» Сухо засмеялся Чжан Шэн. Он облизнул губы, глаза наполнились желанием. Фэн Ю нахмурился, но ничего не сказал. Кажется, он был против позволить подчиненным пойти на пошлость. Увидев поведение Фэн Ю, Цинле и Дусян Ян сразу все поняли. Они поняли, что короткий период мира закончился. Лица Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань стали холодными. Из их очаровательных глаз исходило резкое холодное сияние. Они поняли, что вот-вот разразится кровавая битва. «В последний раз спрашиваю, Цинле, что ты обнаружил внутри?» Холодно фыркнул Фэн Ю. «Я обнаружил 14 урн и 9 запечатанных душ. Эти 9 душ могли в любой момент взорваться», — усмехнулся Цинле. «Мы должны стать четырьмя новыми душами, которых запечатает в урнах. Откуда ты узнал?» Искривился Фэн Ю. Другие культиваторы секты небесного артефакта потрясенно посмотрели на Цинле, лица их стали мрачными. «Думаешь, я скажу тебе?» На лице Цинле оставалось безразличие. «Я знаю, что это такое. Это расщепляющая формация», — резко выкрикнул Дусян Ян. 14 артефактов запечатывают души, приводя их в бешенство. Как только души достигают предела, они одновременно взрываются, извергая ужасающую силу. Вы пытаетесь разрушить барьер, но вам не хватает жертв. Мы – жертвы, которых ты ищешь, не так ли? Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань изменились в лице. Видимо, 9 человек до них уже попали в ловушку Фэн Ю, а когда их тела распались, души их поглотили артефакты. Ублюдки из секты небесного артефакта искали бродячих культиваторов, притворяясь их союзниками и завлекая их в грозовую лагуну. А потом люди погибали, становясь жертвами артефактов. «Фэн Ю, ты чистое зло», — горел яростью Дусян Ян. «А ты превзошел мои ожидания». Фэн Ю смотрел не на Дусян Яна, а на Цинле. «Мне очень интересны тайны твоего тела. Я не позволю тебе умереть слишком быстро». Фэн Ю с безразличием отдал приказ: «Сначала убейте Дусян Яна, а потом возьмите живыми двух девок. Я дам вам на них 6 часов. Через 6 часов очистите их как можно лучше, а их души бросьте в грозовой барьер. Что касается Цинле, я хочу, чтобы вы посадили его в тюрьму и вытащили из него воспоминания с помощью кристалла памяти. Я хочу знать, что он пережил. Пожалуйста, молодой мастер секты, будьте спокойны, мы непременно справимся». В глазах Чжан Шэна вспыхнула похоть. Облизнув губы, он указал на Сюн Тин Ю и сказал: «Мне нравится эта девушка, она мне подходит. Вас 6, а их всего 4. Никаких проблем не должно быть», — нетерпеливо махнул рукой Фэн Ю. «Давайте уже, даже с ними нам не хватает душ, нам еще есть чем заняться». «Есть». В глазах Чжан Шэна и других 5 культиваторов секты небесного артефакта загорелся яростный свет. Выплеснув убийственное намерение, Они достали из колец пространства свои духовные артефакты. Один за другим появились манящие артефакты, и воздух озарился ослепительным драгоценным светом. У них были мачете, мечи, длинные копья, серебряные трезубцы, щиты и костяные пики. Все они были сделаны экспертами секты небесного артефакта, и все артефакты были первого-второго земного класса. Их окружали плотные колебания духовной энергии. Как и ожидалось, секта небесного артефакта действительно была самой богатой и щедрой силой царства хаоса. Чжан Шен был в темно-лазурной броне. На духовной броне были выгравированы черепахи, которые вспыхивали тусклым лазурным светом. В одной руке он держал щит, а в другой – пику. Духовная энергия, выливающаяся из его тела, вступала в резонанс со щитом и пикой, словно духовные артефакты дополняли духовное искусство, которое он культивировал. Другие пять человек тоже были вооружены уникальными духовными артефактами. Из их тел непрерывно исходили интенсивные колебания энергии. Какого черта? Подавляете людей духовными артефактами, ублюдки из секты небесного артефакта. Тихо воскликнул Ду Сян Ян. Здесь невероятно неспокойные молнии. Вдруг донесся издалека оглушительный крик. Какие плотные колебания грозы. Это дух грозы из запретной земли грома. Раздался голос Юйменя. Фэн Ию и его люди тут же изменились в лице. Цинь Ле тоже был поражен. Здесь люди. Проверьте их жетоном. Приказал Юймэнь из гора 10 000 зверей. Жетоны на поясах Цинь Ле и Сюн Тин Ю издали странный свист. Также повели себя жетоны на поясе Фэн Ию. Хе-хе, а вот это уже интересно. Сухо рассмеялся Ню Ша Цзюнь. Юймэнь и толпа, сопровождающая его, убивали культиваторов и насобирали много жетонов, как и Цинь Ле и Фэн Ию. Жетоны Цинь Ле, Фэн Ию и остальных свистели один за другим. Сразу стало ясно, какие у этой ситуации будут последствия. Когда возникли Юймэнь с горы 10 000 зверей и его люди, торги резко прекратились. Через несколько минут Юймэнь с Ню Ша Цзюнем и культиваторами горы кинулись к ним, оставляя позади облако пыли. Фэн Ию, странно усмехнулся подошедший Юймэнь, а глаза его налились желанием сразиться. Гора 10 000 животных и секта небесного артефакта находились на континенте небесной трещины. Юймэнь и Фэн Ию, самые талантливые представители молодого поколения, часто сражались, как при всех, так и тайно. Это значило, что быть новому сражению, исключений не было никогда. Ду Сян Ян, Цинь Ле, на мгновение оторопел Ню Ша Цзюнь. По лицу его расползлась странная зловещая ухмылка. Чего, вы тоже знакомы? Явно удивился Чжан Шен. Еще как, конечно, мы знакомы. Холодно улыбнулся Ню Ша Цзюнь и снял с пояса жетон горы 10 000 зверей. Выпустив нить сознания, он связался с кем-то и сказал: «Си Тутун, можешь подходить». «Си Тутун», похолодел Фэн Ию. Глава 481. «Я, Цинь Ле, истинный хозяин этого места». Цинь Ле заметил, что ситуация ни с того, ни с сего стала интереснее. Отношения между Фэн Ию из секты небесного артефакта и Юйменя с горы 10 000 зверей, видимо, были не самыми хорошими, потому что когда они встретились, один выхватил меч, а другой натянул тетиву лука. Они могли начать сражаться в любой момент, словно петухи. Но для Цинь Ле противостояние этих двоих не было чем-то удивительным. В конце концов, они были из разных сил, и обе силы находились на континенте небесной трещины. Больше всего Цинь Ле интересовали отношения между Фэн Ию и Си Тутуном. Си Тутун, как и Фэн Ию, тоже был из секты небесного артефакта. Он попал на кладбище богов в качестве участника испытания. Однако раньше Си Тутун путешествовал с Ню Ша Цзюнем. На самом деле он был довольно близок с горе 10 000 зверей. Однако гора 10 000 зверей была врагом Фэн Ию, шипом в его боку. Цинь Ле понял, что в одном Чжан Шен был прав. Су Титун был не на их стороне, как и ожидалось. Через 15 минут после того, как появились три культиватора секты небесного артефакта, пришел Си Тутун. Он явно был в сговоре с горой 10 000 зверей. «Си Тутун, ты посмел сговориться с людьми горы 10 000 зверей?» Выражение лица Фэн Ию стало холодным, его глаза наполнились убийственным намерением. «Я всегда знал, что на испытании ты доставишь только неприятности. Привет, молодой мастер секты!» Си Тутун прибыл с таким же холодным выражением лица. «Рана, которую ты нанес мне перед испытанием, на соревнованиях секты ударила меня прямо в сердце. Я все время о ней думаю. Хе-хе», незаметно хихикнул Ду Сян Ян. Он понимал, что отношения между Си Тутуном и Фэн Ию, возможно, даже хуже, чем между ним и Лоченем. Как и на горе Небесного Меча, в секте Небесного Артефакта тоже провели внутренние соревнования, чтобы выбрать участников испытания. Очевидно, Си Тутун проиграл. Фэн Ию был в плохих отношениях с Юйменем, он тоже ненавидел Си Тутуна. Это привело к тому, что Си Тутун, попав на кладбище богов, сговорился с Юйменем. «Кажется, мы можем остаться в стороне», – издал смешок Ду Сян Ян. Цинь Ле тоже смягчился. Задумавшись, он окинул взглядом культиваторов секты Небесного Артефакта и Горы 10 000 Зверей. Вдруг он улыбнулся и произнес: «Молодой мастер секты Фэн, мы не хотим вмешиваться или изучать грозовой барьер дальше. Мы уйдем, что ты на это скажешь?» До прихода культиваторов Горы 10 000 Зверей Цинь Ле и Фэн Ию собирались устроить кровавую баню. Фэн Ию приказал Чжаншину и другим 5 культиваторам схватить Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань, убить Ду Сян Яна и вытащить из Цинь Ле воспоминания. Но теперь, когда Цинь Ле сказал, что они хотят уйти, на лице Фэн Ию показалась беззаботность. Он даже улыбнулся и сказал: «Это было просто недоразумение. У нас были исключительно хорошие намерения. Надеюсь, мы сможем изучить грозовой барьер вместе. Но вы, кажется, не заинтересованы. Мы не будем больше вас задерживать. Пожалуйста, идите». Взяв на себя инициативу, Фэн Ию сдался. Чжан Шэн и его люди понимали, что сейчас их подлинный враг – гора 10 000 зверей. Увидев, что Фэн Ию их отпустил, он сухо засмеялись. «Просто недоразумение, вот и все. Пожалуйста, будьте великодушны и простите нас», – сложив ладони, Чжан Шэн поклонился Цинь Ле и остальным. «У нас действительно с самого начала были добрые намерения», – поспешно добавил другой. Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань широко улыбнулись. «А вы что скажете, парни?» Цинь Ле посмотрел на Ню Ша Цзюня и его банду. «Проваливайте уже, мы не собираемся за вами гнаться», – холодно хмыкнул Ню Ша Цзюнь. «Лучше вам убежать подальше», – прорычал Юй Мэнь, пристально глядя на Фэн Ию. «Лучше вам говорить вежливо». Лицо Се Цзин Сюань стало холодным. «Забудьте, уходим», – мягко улыбнулся Цинь Ле, остановив Се Цзин Сюань взмахом руки, и сказал: «Мы не можем позволить себе оскорблять их. Давайте держаться в стороне, оставим это место им». Се Цзин Сюань странно посмотрела на него. Она всегда знала, что внешне нежный Цинь Ле на самом деле до мозга костей жесток. Пылающий клуб пламени могла породить крохотная искра. Юй Мэнь хотел, чтобы они убежали подальше, и в его тоне не было ничего вежливого. Цинь Ле явно хотелось ввязаться в драку. Однако на этот раз он добровольно отступил, и это озадачило Се Цзин Сюань. «Время уходить, время уходить». С легкой улыбкой на лице Цинь Ле направился прочь. Сказав, что он уходит, Цинь Ле пошел фактически между двумя противниками, стремясь пройти между ними. Внезапно Ду Сян Ян, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань напряглись. Напряженность между сектой Небесного Артефакта и горой 10 000 зверей была сейчас особенно высокой, и в любой миг могла начаться кровавая война. Если Цинь Ле действительно хотел отступить, он мог выбрать из множества других маршрутов. Однако он решил пройти между Фэн Ию и Юйменем. Это решение заставило Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Ду Сян Яна оторопеть. Сначала они хотели последовать за Цинь Ле, но остановились. Их сердца напряглись. Они ощущали, что что-то не так. Люди секты и горы погрузились в молчание. Они тоже не ожидали, что Цинь Ле, решив покинуть это место, пройдет по узкому пути между ними. В чем смысл? Это явно была провокация. Се Цзин Сюань, Сюн Тин Ю и Ду Сян Ян не смели опрометчиво приближаться к секте и горе, опасаясь нападения с двух сторон. Они стояли там, где прежде, пальцы были прижаты к кольцам пространства. Они были готовы в любой момент достать духовные артефакты и начать сражаться. Они мрачно смотрели на Цинь Ле. У Фэн Ию, Юйменя, Чжаншина и других тоже были мрачные лица. Стоя друг напротив друга, они тоже смотрели на Цинь Ле. Цинь Ле, провожаемый многочисленными взглядами, вел себя так, словно уверенно прогуливался по собственному двору. Он неторопливо дошел до середины толпы, состоящей из команды Фэн Ию и Юйменя. Провожаемый хищными взглядами секты и горы, Цинь Ле не только спокойно шел, но и даже остановился между ними. Прямо между Юйменем и Фэн Ию, сердца Сюн Тин Юй, Ду Сян Яна и Се Цзин Сюань напряглись, лица их посерьезнели. Тайно они стали собирать духовную энергию, готовясь к резкому повороту. Они не понимали мотивов Цинь Ле, но знали, что терпение Фэн Ию и Юйменя ограничено. «Ты сказал, чтобы мы бежали далеко», — склонил голову Цинь Ле, взглянув на Юйменя из горы 10 000 зверей. Нахмурившись, он спросил: «Не хочешь повторить?» Услышав это, люди из сект небесного артефакта злорадно засверкали глазами. Ситуация ухудшалась. Цин Ле вздохнул. «Черт возьми!» – тихо ругнулась Се Цзин Сюань. «А я еще думала, что он изменился в лучшую сторону. Не ожидала, что он так сойдет с ума. Что за ублюдок?» Даже Сюн Тин Юй топнула ногой. Было очевидно, что он мог отступить, а после того, как секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей кинется в кровавый бой, решит, нападать на них со спины или нет. Если бы они решили напасть, то наверняка собрали бы большой улов. С чего бы ему оскорблять Юй Мэня и провоцировать обе стороны? Сюн Тин Юй и остальные не имели понятия. «Прекрасно», — ухмыльнулся Юй Мэнь и засмеялся. «Если не убежите так далеко, насколько можете, я просто убью вас вместе с ними. Хе-хе, считаешь себя лоченем или чули? Или, может быть, Е-Ихао, как насчет Сюмо Янь? Даже если ты поможешь Фэн и Ю в сражении со мной, чем вы четверо сможете помочь?» Юй Мэнь ни во что не ставил Цин Ле. Он считал, что с командой Цин Ле им будет легко разобраться. Кроме людей горы тут был еще и Си Тутун. Он считал, что их сил достаточно, чтобы разобраться и с командой Цин Ле, и с сектой небесного артефакта. «Кажется, вы раньше интересовались двумя женщинами, что пришли со мной, верно?» Не ответив Юй Мэню, Цин Ле вдруг повернулся к Фэн Ию и Чжан Шину. Широко обнажив в улыбке зубы, он произнес: «Одна из женщин, Чжан Шэн, которые так тебя заинтересовали, моя». Эти слова совершенно сбили людей горы 10 000 зверей с толку. Внутри Се Цзин Сюань, Сюн Тин Ю и Ду Сян Ян плакали в отчаянии. Это ублюдок не только спровоцировал гору, но и оскорбил секту. «Что он, блин, собирался делать? Каковы твои намерения, ублюдок?» — яростно взревел Чжан Шэн. «Что ты, черт возьми, пытаешься сделать?» — не сдержался Фэн Ию. «Это место – запретная земля грозы. Здесь ты», – указал он на Фэн Ию, а потом на Юй Мэня, — «и ты. Ни у одного из вас нет сил, чтобы управлять им. Я, Цин Ле, истинный хозяин этого места». Объявив это, Цин Ле поднял голову, посмотрел в небо и взревел: «Гром!» Когда раздался его голос, в глубине облаков прозвучал оглушительный гром, способный разрушить мир. От грозового барьера оторвались молнии, которые были толщиной с ведро, их окружал свирепый рокот грома. Они метались, как яростные драконы. Хаотичные молнии стали в разы жестче. Сильные молнии с неба и от грозовой лагуны приближались к ним, словно близился апокалипсис. Целью их был Цин Ле. Цин Ле стоял среди толпы культиваторов из секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей. Он управлял небесными молниями с помощью небесного грома. Глава 482. Правитель молний. Безо всякого на то повода Цин Ле вдруг стал враждебным и повел себя решительно и властно. Словно обнимая мир, Цин Ле вскинул руки к небу и взревел. Из его тела выливались потоки длинных и толстых молний, каждая часть его тела гремела громом. Из глубин облаков вырывались огромные молнии, похожие на драконов, и текли прямо вниз под рокот грозы, словно сбегали из божественной реки. Молния, скрытая грозовым барьером, вырвалась наружу и понеслась к культиваторам, собравшимся в запретной земле молний, словно табун диких лошадей. Перемены, вызванные Цин Ле, повергли молнии в свирепое безумие, которое катастрофически охватило сердца и души. Молнии, заполонившие небо, направились прямо к Цин Ле. В толпе культиваторов Цин Ле стоял между Фэн Ию и Юй Мэнем. В этот миг темные, безжалостные, скрытые мотивы Цин Ле стали очевидными для всех. Цин Ле остановился прямо между Фэн Ию и Юй Мэнем, чтобы приманить грозу запретной земли грома к себе с целью уничтожения всех врагов. Цин Ле даже не думал держаться в стороне. Мысль о победе даже не приходила ему в голову. Он явно был готов разобраться с сектой небесного артефакта и горой 10 000 зверей одновременно. «Что за ублюдок?» — сияли красивые глаза Сюн Тин Юй. «Он обманул нас», — скрежетала зубами Се Цзин Сюань. Хаотичные молнии водопадами спускались с девятого неба. Лица Юй Мэня и Фэн Ию приобрели пепельный оттенок, и они одновременно гаркнули: «Всем уклоняться!» Среди нисходящих потоков ослепительных молниеносных драконов и взрывов кричали, ревели, выли культиваторы, разбегаясь во все стороны. Цин Ле в мгновение ока превратил окрестности в игровую площадку для коварных молний. Одного из культиваторов секты Небесного Меча, который согласился с предложением Чжан Шина взять в плен Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань, чтобы позабавиться, поразили две сплетенные молнии, мгновенно охватившие его тело электричеством. Другая, более мощная молния ударила его по плечам. Его тело стало напоминать дымящуюся фрикадельку. Сильные вспышки молнии обуглили его органы до черна. Свет ненависти в глазах этого человека погас, словно пламя свечи. А потом мрачная душа, привлеченная урнами с костной золой, что стояли за грозовым барьером, мгновенно улетела. Яростная молния ударила в голову человека, что стоял за Нюшаацзюнем с горы 10 тысяч зверей. Его глаза быстро потеряли цвет. «Брат!» — резко взвыл Нюшаацзюнь. К сожалению, человек больше не мог его слышать. Словно привлеченный магнитом, призрак, окрашенный серым, полетел в сторону грозового барьера. «Цинле, я, Нюшаацзюнь, клянусь, что разорву твой труп на 1000 частей. Цинле, я, Чжаншен, сдеру с тебя кожу и переломаю кости. Я буду жестоко забавляться с твоими женщинами у тебя на глазах. Первым делом хватайте Цинле, убейте его». Среди взрывов молний, которые заполонили небо, культиваторы горы 10 тысяч зверей и секты небесного артефакта вдруг пришли к молчаливому соглашению. «Я уже говорил вам, это я правлю запретной землей грома». Голос Цинле был спокойным, выражение у него было непринужденное. Его взгляд скользнул по ученикам секты, а потом упал на Чжаншина. Вытянув руку, он указал на него и произнес: «Ты следующий». Молнии хлынули вниз, и разразилась буря. Молнии смешались с дождем, и тело Цинле окутали молнии. Из его глаз тек электрический свет, а сам он уверенно шел к Чжаншину. Пугающий грозовой барьер бросал молнию за молнией, каждый удар оставлял в земле огромные, глубокие кратеры. Словно постоянно взрывались бомбы глубинного уничтожения. Три человека из секты небесного артефакта и горы 10 тысяч зверей бросились в атаку. Но когда они приблизились, то не успели и слова произнести, как их охватили молнии. Три человека испустили пронзительные крики. Слои духовной энергии на их телах рассыпались на осколки, словно яичная скорлупа под ударом огромного молота. Цинле выхватил молот астрального грома, на его лице возникла широкая ухмылка. В Чжаншина врезался огромный молот, похожий на гору, где живут боги. Молния, окутавшая молот, привлекала к себе драконов, громыхал гром. Молнии наполнили небо и землю, загадочно стекаясь к молоту, качающемуся в воздухе. Пристальный взгляд заметил бы, что даже могущественная молния в гуще облаков нашла свою цель – Чжаншина. Когда Чжаншен, произнесший такие безжалостные слова, осознал, что стал целью Цинле, сердце его пронзил холод. Пронзительным голосом он поспешно выкрикнул: «Убейте его, давайте объединимся и убьем его». К сожалению, три человека, кинувшиеся к Цинле, уже попали в плен десятков молний. Они словно стали древними деревьями, пораженными молнией, их тела до черна обуглились. Из тел выплыли три серые души и против своей воли исчезли за грозовым барьером. Нюшаацзюнь, находящийся неподалеку, решил напасть на Цинле. Однако увидев, как три человека погибли, пытаясь это сделать, а их души покинули тела, резко остановился. На лицах культиваторов секты небесного артефакта и горы 10 тысяч зверей, которые стояли поодаль, были холодные выражения. В их глазах плескался страх. Они тоже перестали двигаться. Даже Юймэнь, Фэн и Ю, что постоянно кричали, поняв, что молнии вокруг Цинле в десятки раз сильнее, чем в окрестностях. Дикая молния, способная уничтожить всех живых существ, напугала даже этих двух гениев. Они боялись действовать опрометчиво. Это привело к тому, что Чжаншен, осознав, что не может приблизиться к Цинле, окруженному бурей, лишь закричал еще громче. К тому же, Чжаншен даже заметил, что Нюшаацзюнь стал медленно отступать. Он сознательно отошел от Цинле. В Чжаншине вдруг пророс страх одинокого солдата, схваченного и проглоченного свирепым доисторическим зверем. Люди, способные ему помочь, стремительно отступали. «У тебя, Чжаншен, самый грязный язык из всех присутствующих. На самом деле, когда ты привел нас сюда, ты уже погиб», — мягко улыбнулся Цинле. Рухнул молот астрального грома. Молнии мгновенно обволокли место, где стоял Чжаншен. Десятки молний толщиной с ведро заставили всех временно ослепнуть. Среди ослепительных молний пронзительно закричал Чжаншен. Молнии вздымались в его теле, сжимая его плоть невыносимой болью. Молния с такой силой ударила по глазам, что он перестал видеть. Однако еще слышал приближающийся голос Цинле. «Спасибо, что привел меня сюда», — с улыбкой произнес Цинле. Когда раздался голос, густые молнии, охватившие Чжаншина, рассеялись. Бурный гром загадочным образом утих. Все четко понимали ситуацию. Толпа инстинктивно навострила уши, но увидела, что Цинле стоит среди кружащих потоков молний, положив руку на голову Чжаншина. Чжаншен насел на землю, его руки безумно дрожали, словно он пытался выпрямиться. «Теперь ты бесполезен», — тихо сказал Цинле. От головы Чжаншина эхом донесся треск костей, оттуда же донесся глухой рев грома. Из семи отверстий Чжаншина хлынули молнии, он захрипел и рухнул на землю, словно куча грязи. Однако мрачная серая душа не появилась. Все было ясно с первого взгляда. Цинле стер даже душу Чжаншина. В этом мире уничтожать души врагов, не оставляя им даже искры надежды, могли лишь культиваторы, практикующие искусство грозы. Именно так погасили пламя души Чжаншина. «Бежим!» — похолодел Фэн Ю, сказав тяжелым голосом. «Не самое хорошее место для битвы». Из духовной брони на его теле возникли большие золотистые крылья, обрастающие золотыми перьями, от которых исходил золотистый свет. Окруженный ослепительным светом, Фэн Ю расправил крылья и взлетел высоко в воздух. Он взял инициативу на себя и бросился в бегство. «Пф, убегай!» — проревел Юй Мэнь, словно зверь. Его кости хрустнули, фигура стала массивной, он даже немного вырос. На шее появился тонкий мех, словно он превращался в зверя. Посреди молнии и грозы Юй Мэнь ревел, словно свирепое животное. С каждым шагом, который он делал, на земле оставался глубокий след, будто от стального колеса. «Мы не можем тут задерживаться», — кричали Си Тутун и Нюша Цзюнь. Стороны, стоящие лицом к лицу, готовые к резне, один за другим разбегались. «Хочешь уйти?» — издал Цинле странный хриплый смех. «Сначала отдайте еще несколько жизней». Словно сдвинув молнию в небе, Цинле засмеялся и кинулся за сбегающими культиваторами. Оставив при этом позади ошеломленных Дусян Яна, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань, это... Дусян Ян был поражен до глубины души. Холодные яркие глаза Се Цзин Сюань расцвели ярким светом. Кивнув, она спокойно произнесла: «Когда у Цинле был слабый уровень, я пригласила его на охоту за пожирателем душ. Как и сейчас, он тогда помог мне уничтожить его, управляя молнией в небе. Это была запретная земля грома». Спустя несколько лет роста и перемен Цинле вывел искусство грома на более глубокий уровень. Он сказал, что именно он хозяин запретной земли грома. «С моей точки зрения это не просто хвастовство», — с улыбкой сказала Сюн Тин Юй. Ее прекрасные глаза сияли блеском, а сердце наполнилось радостью. В глубине души она была счастлива. Она считала, что безумие Цинле спровоцировали дешевые слова Чжаншина и его похотливые взгляды, направленные на нее. Из-за нее Цинле устроил такое жестокое, тираническое зрелище. С помощью запретной земли грома он убил людей секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей, он даже уничтожил ради нее душу Чжаншина. Сердце Сюн Тин Юй переполняло счастье, чувство более приятное, чем сама амброзия. На очаровательном лице расплылась сладкая улыбка. «Что мы можем сделать?» — пожал плечами Дусян Ян, у него было странное выражение лица. «Кажется, в нас нет нужды», — надулась Се Цзин Сюань. «Разве это не прекрасно?» — улыбнулась Сюн Тин Юй, утешив их обоих. «Слушайте, разве там нет мертвых? Мы можем обыскать их и собрать трофей. Что думаете, ребята?» Глаза Дусян Яна и Се Цзин Сюань сразу же сверкнули.